подражать разным древним, ведь право легко. Надо только один раз вздохнуть глубоко и призвать на часок слову верную музу, изучающим древних, добавив тем грузу. Можно слово сказать, можно просто молчать, можно тихо скулить, можно громко кричать, можно молча уйти, можно не отвечать, но нельзя уж сегодня сей стих не зачать. Вас прошу об одном, вас прошу я о том, кто из вас не забыл свой души вечный дом, кто из вас не погряз в океане забот, кто живым пребывает и кто не умрет. Потому что, товарищи, хватит скитаться, как успели душой суете мы продаться, как сумели забыть навсегда о себе, с ней в бездушной, бессмысленной, глупой борьбе. Остановимся в раз, коль наш свет не погас. Мы живем в этот миг, здесь живем и сейчас. Нам от смерти своей все равно не уйти, лишь живущему вечно, с ней не по пути. Он живущий, возможно, не понял еще, что давно уж он Богом остался прощен, и давно к нему ангел его был представлен, что людской слепотой был 100 раз позабавлен. Ангел понял давно, ангел понял одно, ты живой или мертвый, тебе все равно, и тебе все равно, кто ты был и кто есть, и послал всем другим он ту грустную весть. И достигла однажды ушей весть о Бога, и тогда он ушел прочь из неба чертога, и в людских поселился он в светлых сердцах. Что вам скажут порой о небесных отцах? Для иных же людей он, увы, позабыт, предрассудком задавлен, прошением добит, и врагов святой кровью давно уж залит. Он погиб, он убит, он убит, он убит. Ты проснись, человек, и узри ужас свой. Ты убийца земли, ты отнюдь не герой. Ты убийца других, ты убийца себя, и святейшую жизнь ты сжигаешь зазря. Нахрена тебе жизнь? Лишь беспечно живет тот, кто знает, что он никогда не умрет. Ну а ты, человек, лишь тщеславный глупец. Ничего, подожди, он придет, твой конец. Коль не хочется, други, вам всем умирать, вам придется всю жизнь повернуть вашу вспять и глаза ото сна вам свои продирать, добровольно себя тем однажды распять. И не станет печали, не будет забот, все живое растет, все худое гниет, и приходит однажды, и твой друг черед. Отступать нам нельзя, путь наш только вперед. Так пройдем этот путь, и так вспомним о том, где тот истинный, вечный, бессмертный наш дом. Ведь вам спета о жизни совсем не о том, как-то бабка варила тот суп, что с котом.